Глава вторая. Комната покаяния, по сути, являлась сырой одноместной камерой, находящейся в подземной темнице. А еще в ней водились крысы и пауки. Стоял затхлый воздух и царила кромешная темнота. Могу предположить, что нормальному человеку трудно вынести долгое нахождение в подобных условиях. Для многих тишина мучительна, как и отсутствие хотя бы тусклого света — но для меня это вообще не проблема. Удручало разве что отсутствие воды и нормального туалета, но продержаться всего сутки можно. Главное, не зацикливаться на своих нуждах. Можно просто сесть, закрыть глаза и неспешно поразмышлять над ситуацией. Я вспоминала свою жизнь и думала, как бы она сложилась, заметь я психическое отклонение раньше. Смогла бы тогда социализироваться, не боясь ранить окружающих своей безэмоциональностью. Завела бы семью, друзей, был бы тогда счастлив отец. Когда он умер, я тоже не плакала. Для меня похороны были раздражающими хлопотами. Позже я узнала, что люди в таких ситуациях испытывают грусть и печаль, для них это горе. Но даже от слов психолога я не чувствовала, что сделала что-то не так. И только со временем научилась подстраиваться под ситуации и выдавать подходящие эмоции, пусть и не очень правдоподобно. Пока отдыхала, периодически вспоминала содержание темного мага. Ридиану на данный момент исполнилось 15. Его встреча с Кастианом произошла еще 4 года назад, когда тому исполнилось 16, и он стал главой магической башни. В книге говорилось, что Ридиан выглядел ужасно, был в гематомах и ранах, сильно изможден, а значит, никто не занимался его лечением. По сути, его просто бросили в угловом замке умирать, но он выжил. Каждый раз, когда Кастиан являлся во дворец для ежемесячного отчета, он заходил к брату. Оставлял зелье исцеления, а еще дал ему серьгу, что служило средством связи. Один гвоздик с камнем маны был у главного героя, второй — у его брата. Так они могли телепатически общаться. Ничего же, если я попробую подружиться с Ридианом и завоюю его доверие. Тогда позже у меня будет шанс на побег и надежда на то, что меня просто не станут разыскивать. Время моего заключения пролетело незаметно. Кроме легкой слабости, вызванной небольшим обезвоживанием и нехваткой кислорода, я ничего не испытывала. «Ваше высочество, служанки подготовили ванну», — произнесла София, заводя меня в покое. «Как вы себя чувствуете? Я велю подать суп». «Кажется, ты сильно беспокоишься за меня», — ровно произнесла я, машинально трогая щеку, на которой не осталось и следа. Целитель хорошо постарался. «Это естественно. Я же ваша фрейлина», — отозвалась она. В голосе слышалась жалость. «Держите. Вам, наверное, было тяжело», — произнесла, протягивая стакан с водой. «Не особо», — ответила честно и маленькими глотками выпила всю воду. «Спасибо», — поблагодарила и сразу направилась в купальню. Местный аналог ванной комнаты. Долго отмокала в теплой воде, уже привыкнув к постоянной заботе слуг. Если бы начала отказываться, это было бы странно. Да и когда тебя моют, одевают и причесывают, не так уж и плохо. Когда вышла, София тут же поднялась с кресла, отложив книгу, и поспешила проводить меня в спальню. Но вместо того, чтобы лечь, я села за бюро, прямо в сорочке и тапочках. «Вы хотите кому-то отправить письмо?» — спросила она осторожно, не спеша уходить. В книге фрейлина принцессы никак не упоминалась, поэтому я не могла знать ее истинных намерений. Оставалось только одно. «А что, хочешь доложить императрице?» — поинтересовалась бесстрастно, макая перо в чернила. «Хорошо, что у меня было время попрактиковаться в письме». София сильно смутилась, покраснев. «Это моя обязанность, ваше высочество. Прошу понять». Я кивнула и начала составлять список необходимых мне вещей. «Понимаю. Но лучше, если ты будешь держать это в тайне. Так между нами возникнет доверие», — а когда выйду замуж, заберу тебя с собой. Быть компаньонкой леди тоже довольно перспективно и почетно. Или ты хочешь остаться при дворе?» Глаза девушки взволнованно заблестели. «Вы говорите серьезно?» «Не думаю, что умею шутить», — отозвалась, лишь мельком взглянув на нее. «Ты же понимаешь, что в поместье лорда Мора ты будешь в большей безопасности. Все, что от тебя требуется, — это доказать свою преданность. Сможешь?» «Приложу для этого все силы», — горячо заверила она, низко поклонившись. «Но, ваше высочество, надеюсь, вы не задумали ничего опасного». «Не беспокойся», — улыбнулась я, подсушивая чернила. «Если и попадусь, то всю вину возьму на себя и сурового наказания не понесу, потому что ничего серьезного не замыслила. Просто достань для меня эти вещи и объясни, как наиболее незаметно пройти к угловому замку. Должна быть короткая дорога». Фрейлина взволнованно облизала губы и подрагивающей рукой взяла лист со списком. «Только не говорите, что вы хотите навестить его высочество Ридиана». «Именно», — не стала отрицать и потянулась, ощущая усталость. «В темнице я только дремала, да и тело затекло от нахождения в одной позе. Поэтому мне нужна форма служанки и расписание, когда ему относят еду. Я постараюсь сделать все, чтобы никто не узнал об этом». «Но...» — неуверенно протянула София и судорожно сглотнула. «Ее Величество велело вам не сближаться с наследниками императора. Если вас поймают, то максимум снова накажут», — равнодушно перебила я. «Ридиан мой брат. Скажу, что мне стало жаль его, а ты ничего не знала, ясно? Но повторю еще раз. Я буду осторожна. Нам нужно продержаться всего год. Давай обе приложим все силы и сделаем это». София тяжко вздохнула и присела в реверансе. «Как пожелаете, ваше высочество. Постараюсь достать нужные вам вещи». Она вновь посмотрела на список и озадаченно нахмурилась. «Мужская рубашка и штаны? Заживляющая мазь? Книги, униформа служанки? Будет немного проблематично. Еще и еда». «Насколько мне известно, угловой замок никем не охраняется», — произнесла я, поднимаясь. «Поэтому у меня есть все шансы пройти незамеченной». «На самом деле, Ридиану не нужна заживляющая мазь. Он использует зелье Кастиана, но он-то не знает, что мне об этом известно. Поэтому проявлю немного бесполезной заботы». «Главное, будьте осторожны, ваше высочество», — смягчившись, произнесла она и, приобняв меня за плечи, проводила к кровати. «А теперь отдыхайте. Даже представить не могу, как тяжело вам было». «Не преувеличивай», — отмахнулась, заползая под одеяло. «Разве я не привыкла к подобному?» Вопрос был риторическим. Я просто хотела проверить свою догадку. «Вы правы», — сочувственно вздохнула София, подтверждая ее. Ария регулярно подвергалась наказаниям, но благодаря стараниям целителя на ее теле не оставалось и следа. При этом ее моральный дух был, скорее всего, подавлен, а воля сломлена. В книге она описывалась как безэмоциональный, безвольный и довольно робкий персонаж. И только встретив героя, у нее появилась надежда, которая, к сожалению, не оправдалась. Принцессе так и не удалось заполучить внимание Кастиана. Его ненависть ко всему императорскому роду была слишком сильной. Подготовка к осуществлению моего плана заняла 3 дня. Мне нужно было знать точное время, когда Ридиану приносили еду, когда менялся караул и в какой день главный герой является во дворец. Лучше нам пока не сталкиваться. Если увидит меня сейчас, после указа императора о нашем браке, воспылает ко мне еще большей ненавистью. А если узнает, что я навещаю его брата, может заподозрить меня в чем-то. Хотя о том, что глава магической башни и бастард тирана — родственники, никому не известно. Переодевшись в униформу служанки, спрятав волосы под белой косынкой, я вылезла в окно. Это была рисковая авантюра. В жизни ничем подобным не занималась. Я ведь архитектор, а не альпинист. Но выбора особого не было. Оценив все риски, я просто решила, что смогу это сделать, да и высота была небольшой. Встав на карниз, я осторожно опустилась, затем повисла на нем и спрыгнула на землю, предусмотрительно надев удобную обувь без каблука. «Моя леди, вы как?» — выглянув в окно, обеспокоенным шепотом поинтересовалась София. «В порядке. Спускай», — произнесла, поправляя платье. Фрейлина привязала к корзине с провизией веревку и аккуратно спустила ее мне. Сверху лежала еда, внизу все остальное. «Даже если попадусь страже, скажу, что несу обед бастарду». София заранее выяснила наиболее безопасный маршрут и даже смогла нарисовать импровизированную карту. Брать ее с собой не стала, просто запомнила. Я с детства обладала хорошей памятью, она не раз меня выручала. Мне нужно было пройти через кленовый сквер, перейти небольшую речку по деревянному мосту, и там, среди массивных деревьев, куда почти не проникал солнечный свет из-за густых крон, стоял угловой замок. Слишком громкое название для небольшой крепости. Обойдя здание по кругу, я приметила наружную лестницу, ведущую на смотровую площадку, рядом с которой располагалось полукруглое окно. Заходить через главный вход не рискнула. Вдруг столкнусь с реальной прислугой или с кем-нибудь из детей тирана. По книге они неоднократно пытались избавиться от Ридиана, только вот он не такая легкая добыча. По сюжету Ридиан обладал кровавой аурой, которую скрывал до последнего, но это не значит, что не пользовался ею. Более того, он был умен и давно планировал свержение тирана. Автор описывал его как сломленного, психически нездорового ребенка, которому чужды привязанности, сострадание и жалость. Он жил одной лишь местью и убрал бы даже собственного брата, если бы тот встал у него на пути. Хотя Кастиан питал к нему искреннюю привязанность. В общем, я не надеялась на симпатию Ридиана, но вот если смогу убедить, что не представляю для него угрозы и буду только счастлива, если он взойдет на трон, уже хорошо. Поднялась к окну. Сначала поставила на раму корзину, затем залезла сама. Тихо выругалась, когда ободрала коленку и чуть не шлепнулась на пол, запутавшись в подоле платья. Такие сложности, и все ради собственного выживания. Но, по правде, я не испытывала страха перед смертью. Скорее, мне просто хотелось подольше понаблюдать за происходящим, и я впервые испытала кому-то жалость. Разве мне не выпал шанс спасти Арию? «Пришла убить меня?» Раздался мягкий и обволакивающий голос, заставивший меня подняться с колен. На небольшой потертой софе сидел паренек с книгой в руках. Одного взгляда достаточно, чтобы узнать в нем сына тирана и второго главного мужского персонажа — темного мага. Светло-каштановые волосы, янтарные глаза и гвоздик в ухе с камнем маны, похожим на бриллиант. Средство связи с Кастианом — правда, об этом никто не знает. Выглядит хуже, чем я ожидала, подумала, не стесняясь, разглядывая брата. Настолько худой, что выпирают кости. Тонкая грязная рубашка, потрёпанные штаны, босые ноги, но при этом совершенно невозмутимый, отрешенный взгляд. «Я не участвую в кровавой резне за трон», произнесла тем же спокойным тоном и сняла с подоконника корзину. «А там что?» — мотнул головой он, откладывая книгу. «Смертельно вкусная курочка и убийственная заживляющая мазь», — произнесла на полном серьезе. Ридиан моргнул и вдруг приглушенно рассмеялся, закрывая глаза ладонью. «Пальцы длинные, красивые». Задумалась, ощущая непонятные чувства в груди. Что это? Волнение? Трепет от встречи с главным героем? Я все гадала, каким он окажется, а он более одинокий, чем я думала. Если представить его в образе фарфоровой куклы, то она вся будет в трещинах. «Ты же любимая дочь императора», — отсмеявшись, иронично произнес он. В глазах вспыхивали и угасали опасные искорки. «Не стоит заблуждаться. Одно неверное движение, и я труп. Зачем тебе помогать жалкому бастарду?» Я подошла к единственному в комнате столу и опустила на него корзину. «Ты правда думаешь, что у человека, которого забавляют убийства, могут быть любимчики?» — поинтересовалась, снимая полотенце. «Если я выгляжу так, словно купаюсь в любви и заботе, значит, я просто более ценный товар, чем ты. И мой внешний вид нельзя портить, чтобы впоследствии более выгодно продать». Ридиан постучал костяшкой пальца по губам, наблюдая за мной из-под лобья. «Я выставляла еду. Тебя же Ария зовут. Зачем ты пришла?» «Это так важно?» — отозвалась, повернувшись к нему в полоборота. «Я не собираюсь вредить тебе или использовать, не претендую на трон. Того, что в нас обоих течет кровь того ублюдка, недостаточно?» «Ха-ха!» — саркастично выдохнул он и пересел за стол. «Хочешь, чтобы я просто поверил тебе на слово? А мне принести клятву?» — парировала бесстрастно. «Ты можешь убить меня в любой момент, а пока ешь», — велела, придвигая к нему тарелку. «Потом обработаем раны и переоденешься. Обувь принесу в следующий раз». Ридиан ничего не сказал и с присущей ему элегантностью приступил к трапезе. Так аккуратно есть, при том, что голодает сутками, а он молодец. То, что Ридиан спокойно начал есть, вовсе не из-за доверия ко мне. Просто на него не действуют яды. Особенность его ауры, которую он случайно раскрыл и долго тренировал. Пока он ел, я нашла уборную, набрала в корыто воды и бросила туда камень подогрева, который для меня раздобыла София. Положила рядом кусок мыла. Ридиану следовало нормально помыться и переодеться. После купания я села мазать его раны и гематомы, хотя их было не так уж и много. Чтобы не вызывать подозрений, Ридий редко использовал зелье исцеления. «Я здесь в заточении уже 10 лет. Но ты решила проведать братика только сейчас?» — усмехнулся, позволяя мне мазать его спину. «Не люблю, когда меня пытаются вводить в заблуждение». Это была угроза. Я замерла, обдумывая следующие слова, а сама машинально продолжала намазывать синяки. «Мне тоже жилось непросто, знаешь ли. А ты не мелькаешь перед глазами, как другие наследники, и не появляешься на совместных трапезах. Считай, что мне стало интересно». «Хорошо, пока приму такой ответ», — хмыкнул, перехватывая меня за запястье. «Достаточно. Тебе пора». «Я сама решу, когда сестренке пора», — выдернула руку и взяла расческу. «Не крутись», — велела и начала расчесывать его спутанные отросшие космы. «Хочешь, постригу в следующий раз?» Плечи Ридиана едва заметно напряглись. «Так ты еще придешь?» Хотелось немного съязвить, но мы пока не настолько близки. «Буду навещать тебя каждые 3 дня. Чаще не получится. Если не приду, значит, меня наказали, и появлюсь позже. Если совсем перестану приходить. Ну, ты и сам понимаешь, что это будет означать». «Я понял, сестренка», — отозвался насмешливо, явно решив притвориться, что поверил мне. «Пусть так. Мне пока большего и не надо». Через 3 дня я принесла Ридиану обувь и еще кое-что из одежды. Еще через 3 дня — несколько книг, потому что те, что находились в башне, давно им прочитаны. Когда он говорил об этом, взгляд янтарных глаз казался стеклянным, безжизненным. Но больше всего меня поразило то, что этот юный, измученный мальчишка превосходно контролировал свои чувства. В нем чувствовалась непоколебимая сила и разрушительная ненависть, бурлящая за воздвигнутой им стеной отчуждения. Больше проверок в мой адрес не было, но я не чувствовала, что мы сблизились ни через месяц, ни через три. Ридиан улыбался, вел себя временами ласково, мог завалиться мне на колени, подставляя голову, чтобы гладила, но все это было притворством. Как ни странно, я отчетливо осознавала это. Осознавала и принимала, потому что сама такая же. Даже через полгода нашей дружбы я не ощущала привязанности. Каждое утро спрашивала себя, буду ли грустить, если он внезапно умрет. Ответ отзывался полным равнодушием в груди. Только зря раздражалась от понимания того, что это ненормально, неправильно, но мы нужны друг другу. Я использую его, чтобы спасти несчастного персонажа в надежде испытать искренние чувства, а он использует меня, чтобы немного скрасить дни заточения. До самого конца он оставался замкнутым в себе, неведающим любви, и его персонаж не претерпел никакого духовного развития. Возможно ли вообще изменения в мире романа? Я сомневалась долгое время, потому что чувствовала влияние уже написанных автором строк на характер второго главного героя. И не думала, что сюжет может сменить направление, однако начало происходить много всего, чего я никак не ожидала. То, что дало понять, насколько этот мир реален, что за пределами моего обзора герои думают, чувствуют и принимают решения. «Если вы попадетесь», — взволнованно прошептала София, спуская на веревке меч в ножнах. За него мне пришлось пожертвовать некоторыми украшениями. Более ценные оставила для будущих инвестиций. У меня был составлен четкий план, чем я займусь, когда покину дворец и буду жить в поместье лорда-мага. Там у меня будет больше свободы действий. Мне нужен будет стабильный заработок, чтобы скопить средства для будущего побега. «Тогда понесу наказание», — отозвалась бесстрастно, отвязывая клинок. «Но какой в нем смысл, если меня все равно исцелят?» «Ваше высочество, вы рискуете напрасно», — осуждающе вымолвила она и скрылась из виду, закрыв створки. За эти полгода фрейлина открылась мне, стала вести себя естественнее, проявлять больше эмоций, и это хорошо. Взамен я поделилась планами на будущее, пусть и не всеми. Дарить Ридиану меч не было особого смысла, он и без него неплохо справлялся. В романе говорилось, что он неоднократно расправлялся с обидчиками. Подозреваю, что и смерть четвертого принца — его рук дело. Только старший принц так и не смог найти никаких доказательств, а вот если бы нашел. В играх наследников действовало правило — избавляться от соперников так, чтобы никто не раскрыл тебя. Потому что если поймают, придется нести наказание в соответствии с законом империи. Еще нельзя было убивать внутри самого дворца, что сдерживало многочисленных детей тирана. Также в гонке не могли принимать участие те, кому еще нет 12 лет. И хотя мой подарок Ридиану можно считать бесполезным, мне казалось, с клинком он лучше сможет использовать свою кровавую ауру. Да и занятие фехтованием поможет отвлечься. У него такое слабое тело, тренировки лишними не будут. В крепость пробралась привычно, через окно. «Ты пришла!» — наигранно воскликнул Ридиан, обнимая меня сбоку. Едва корзину не уронила. «Я так скучал по тебе, сестренка!» — протянул ласково и уставился на меня, словно в ожидании похвалы. Поставила на пол корзину и погладила его по голове. «Ты молодец и заслужил награду», — произнесла ровно, протягивая меч. «Тренируйся с ним, укрепляй тело». Уголок рта брата дернулся в ироничной усмешке. Полагаю, мою заботу о нем он тоже считал смешной и такой же неправдоподобной, как и я его дружелюбие. В этом мы до отвращения похожи. Но если понаблюдать, Ридиан стал лучше выглядеть. Да и многозначительных намеков на то, что я в любой момент могу лишиться жизни, если сделаю что-то не так, стало значительно меньше. Я уже не чувствовала исходящей от него той угрозы, что раньше. «Ты правда не перестаешь меня удивлять», — усмехнулся он, вынимая клинок из ножен. «Вручать мне оружие? Так смело с твоей стороны. Не боишься, что этот меч будет направлен на тебя?» «А нет, показалось. Угрозы все те же, в том же количестве». «Очень боюсь», — отозвалась равнодушно, ставя корзину на стол. «Но я могу быть полезна тебе, кто знает». «Милая Ари», — мурлыкнул демон, подхватывая прядь моих волос. «Иногда ты ведешь себя чересчур дерзко, так, словно тебе известно будущее». Внутренне напряглась, но тут же спокойно начала выставлять еду. «Будущее, о котором ты говоришь, скорее всего, для меня так и не настанет», — произнесла отстраненно. «Так какой смысл бояться? Сейчас я хочу сделать для своего брата хоть что-то хорошее». Ридиан отстранился, натянув на лицо непроницаемую маску. Кажется, ему очень не нравилось, когда я проявляла заботу, так похожую на искреннюю. Закончив трапезу, я собиралась уйти, но братец заставил меня читать ему вслух. Усадил меня на софу, нагло устроив голову на моих коленях. Думаю, ему все же не хватало материнского тепла. Даже представить не могу, что он пережил. В прологе романа мать героев и няню Ридиана убили прямо у него на глазах. Кастиан, прибежавший из своей детской на крик, обнаружил на полу два тела в луже крови и судорожно всхлипывающего брата в руках неизвестных. Иногда я задаюсь вопросом, что еще я могу для него сделать? Есть ли вообще способ залечить его душевные раны? Возможно ли это? Читая «Искусство дипломатии», я неосознанно копалась в волосах Ридиана. Чистых, постриженных, мягких. Может, будь у меня в реальности брат или сестра, я бы смогла чувствовать, как все нормальные люди. Уметь продвигать свой интерес. При этом важно не ущемлять интересы тех, с кем хочется сотрудничать. Обладать уравновешенной психикой, иначе дипломат не сможет принимать взвешенные решения. Уметь управлять обстоятельствами и держать ситуацию под контролем. В этот момент дверь внезапно распахнулась. В проеме возник он. Главный герой романа «Свергнуть тирана», луч света для темного мага Кастиан Мор. Именно такой, невероятно красивый и притягательный, каким был изображен на обложке.